Сюжет третий. Достоевский не философ. В 2021 году мы отметили 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Годы жизни 1821-1881. Нам невероятно повезло, что есть такой писатель в нашей истории, в нашем арсенале. Принято ставить Достоевского в один ряд с Гомером, Данте, Рабле, Шекспиром, Гёте. Достоевский как бы замыкает вереницу классических гениев мировой литературы. Замыкает и, возможно, завершает. Можем ли мы поставить в этот ряд кого-то из писателей 20 века? В сущности, вся европейская литература модерна так или иначе испытала определяющее влияние русской литературы – традиции Достоевского и Толстого. В любви к Федору Михайловичу признавались Гессе, Джойс, Кафка, Манн и другие великие модернисты. И вот парадокс. Про Достоевского часто говорят, что вообще-то писатель он дрянной. Пишет, дескать, неумело, неестественно, все персонажи у него какие-то карикатурные, говорят на один лад, да и не бывает таких людей. Это не настоящая история, не настоящие русские люди. Это невротики, собравшиеся почему-то в одной комнате и бесконечно обсуждающие свои пыльные мысли за пыльными самоварами. Так полагал, например, Лимонов. Ему вторят и другие критики. У Достоевского надо продираться сквозь огромные запутанные предложения. В нем нет пушкинской легкости. Хотя Достоевский едва ли не самый большой почитатель Пушкина среди всех русских литераторов. Громче всех Достоевский признавался Пушкину в любви. Андрей Достоевский, брат писателя, вспоминал, что смерть Пушкина юный Федор воспринял едва ли не так же тяжело, как и смерть собственной матери. Две эти трагедии произошли в течение одного месяца. И тем не менее, нет ничего дальше от пушкинского стиля, чем стиль Достоевского. Наверняка вам встречалось знаменитое миметичное выражение про круглый стол овальной формы из начала преступления и наказания, которое любят приводить в качестве доказательства несовершенства стиля Достоевского. Этой фразе есть, к слову, объяснение. Во времена Достоевского в мебельных магазинах часто можно было встретить именно такую формулировку на ценнике «круглый стол», в скобках «овальный». Это означало, что стол раздвигался и при необходимости из круглого превращался в овальный, только и всего. Но критиков это не успокаивает. «Философ, а не писатель», утверждают они. Как-то на дне рождения моего товарища зашла речь о Достоевском. Один гость заявил: «Да, конечно, как мыслитель Достоевский интересен. Раз Бога нет, то все позволено. Это ведь предсказание Ницше. Но это философия, не литература. Ему надо было трактаты писать, а он художеством занимался. Не его это, не владел он словом». Конечно, тотчас вспомнилась история создания «Игрока». Достоевский был вынужден в кратчайшие сроки писать этот роман ввиду кабальных условий, выставленных ему издателем. И только в последние 15 лет жизни, когда писатель уже занимался бесами, подростком и братьями Карамазовыми, он мог творить в относительном покое, потому что у него появилась верная жена, Анна Григорьевна, которая обеспечивала его тыл, не позволяла транжирить деньги и создавала очень комфортные условия. Анну Григорьевну, в девичестве Сниткину, Толстой называл идеальной женой писателя. Настолько она способствовала расцвету таланта Достоевского. Итак, таков тезис, с которым мы сегодня будем работать. Достоевский прежде всего философ, который по какой-то случайности решил выражать свои мысли в художественной форме. Но форма эта у него страдает. Гения Толстого, Пушкина, даже Тургенева в нем нет. И я здесь соглашусь, хотя бы для вида. Действительно, с точки зрения классической прозы Тургенева или Толстого читать интереснее, чем Федора Михайловича. Когда я читаю Толстого, я не могу от него оторваться. Это сделано гениально с эстетической и драматургической точек зрения. Но когда я открываю Достоевского, я тоже не могу остановиться, потому что меня затягивает бурление его мысли, поток идей. Сам Достоевский, конечно, никогда бы не согласился с тем, что он философ, а не писатель, мыслитель, а не художник. Достоевский всегда настаивал именно на художественном своем призвании. Он предельно осторожно относился к своему слову, к тому, что он пишет и как он пишет. Если мы взглянем на его рабочие тетради, черновики к основным романам, мы увидим, что это огромная художественная и редакторская работа. Достоевский постоянно думал и перепридумывал композицию своих романов, характеристику персонажей. Это была титаническая работа художника. Это было доказано плеядой блестящих советских достоеведов. Могу порекомендовать для примера работу Ветловской, посвященную анализу братьев Карамазовых. Философия у Достоевского присутствует скорее как интуиция, на этапе замысла, который писатель впоследствии начинает развивать художественными средствами. Например, пришла Достоевскому идея написать роман о положительно прекрасном человеке, который нам известен как главный герой романа «Идиот». Писатель ставит перед собой цель осмыслить идеал человека как такового. Это философская работа, но выполняет он ее художественным способом. Достоевский не обращается с этой целью к опыту античности, не исследует, что там значит «прекрасное», не изучает искусство или гуманистические трактаты эпохи Возрождения. Все это, разумеется, присутствует в мышлении Федора Михайловича, потому что он был одним из самых образованных, начитанных людей своего времени. Но присутствует не как в уме исследователя, где все отделено друг от друга и разложено, но как в уме художника, где отдельные образы слиты в единое целое. Достоевский начинает писать не научное исследование, волею случая облеченное в художественную форму. Он начинает писать роман. Он продумывает канву событий, персонажей, их переплетения, возникающие конфликты, и в ходе этого художественного расследования из его первоначальной интуиции вызревает окончательная мысль. И, к слову, в случае «Идиота» мысль прямо противоречит интуиции. Положительно прекрасный человек оказывается выродком, как его назвал философ Лев Шестов. Так или иначе, мысль Достоевского, смысл его романов – это результат художественной работы, а не философской. Так получается, что искусство Достоевского рождает философскую мысль. При этом Достоевский любил философию. Николай Страхов вспоминал свои многочасовые разговоры с писателем, когда Федор Михайлович рассказывал товарищу какую-нибудь зародившуюся в его душе идею, а Страхов находил аналог этой идеи в истории мировой философии, чем всякий раз приводил Достоевского в восторг. Значит, это не его только произвольный вымысел, но объективно существующая истина, не раз проявлявшая себя в иных философствующих умах. Тем не менее, Достоевский никогда не старался философствовать специально. Поэтому тезис о том, что он художник, а не мыслитель, нам пригодится. Но для его раскрытия следует понять, как именно работает искусство Достоевского, чем живет его слово. Несмотря на то, что Достоевский будто бы не стремился к философии в академическом смысле этого слова, он старался быть в курсе последних тенденций. Среди увлечений своей юности он выделяет литературу, философию и историю именно в таком порядке. Уже в более зрелом возрасте, в письме ко все тому же Страхову, активно вовлеченному в философский мир своего времени, Достоевский признается, что внимательно прочел диссертацию Струве, в которой развивалась мысль о материальности души, и нашел обоснование этой идеи неудовлетворительным. Правда, тут же писатель признается: «Швыховат я в философии, но не в любви к ней, в любви к ней я силен». С точки зрения этимологии получается, что Достоевский признается в любви к мудрости, потому что философия и есть любовь к мудрости. То есть Достоевский еще не любит мудрость, потому что для того, чтобы любить, нужно знать, что любишь. А Достоевский слишком скромен, чтобы дерзать на знание мудрости. Он избирает осторожную дистанцию – любовь к любви к мудрости. О чем-то схожем говорит Митя Карамазов брату Ивану. «Все настоящие русские люди – философы. А ты хоть и учился, а не философ. Ты смерть». У Достоевского не школярное, смертное отношение к философии, а русское. Древнерусские книжники, предваряя свои богословские сочинения, обязательно сообщали, что они не искушены в философии. Ведь по большому счету это античное и, следовательно, языческое дело. А потому предпочитают говорить от сердца, то есть, собственно, богословски, потому что через сердце говорит Бог, а через интеллект не всегда ясно кто. Такой же позиции древнерусского просвещения держался и Достоевский. Это отношение к философии через личную мотивацию, а не через профессиональные занятия, будет красной нитью проходить через все его творчество. Будучи молодым и перспективным петербургским литератором, Достоевский активно общался с Белинским. Собственно, во многом Белинский и сделал карьеру Достоевского на раннем этапе. Он высоко оценил первое произведение Федора Михайловича «Бедные люди», тем самым дав ему билет в литературную жизнь. Однако затем Белинский же славу Федора Михайловича и омрачил, резко критически отозвавшись о следующем произведении Достоевского «Двойник». Так вот, в 1830-е годы Белинский был одним из главных проповедников философии Георга Фридриха Гегеля. Называл его по-небратски Егор Федорович, тем самым, видимо, стремясь к русификации идей великого немца. При этом самого Гегеля Белинский никогда не читал, поскольку не владел немецким, зная о нем лишь в пересказах Михаила Бакунина, будущего теоретика анархизма. Под влиянием Белинского интересом к Гегелю, вероятно, заразился и Достоевский, правда, весьма своеобразным. Дело в том, что к 1840-м годам Белинский от активной проповеди Гегеля перешел к его отрицанию, примешивая гегелевой философии идеи левого толка и на выходе получая нечто вроде идеологии великого инквизитора. Будучи отличным оратором, Белинский, вероятно, соблазнил атеистическим социализмом и самого Достоевского. Писатель вспоминал в дневнике писателя: «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную гармонию, в которой бы можно было ужиться человеку. Как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство. Он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее». Четырехлетняя ссылка Достоевского на каторгу также отчасти связана с его интересом к философии. 27-летний Достоевский попадает в злополучный кружок петрашевцев. Участники кружка, в частности, занимались философией социально-политического толка, читали Сен-Симона и Прудона, обсуждали возможности обустройства идеального общества. С докладами там выступал и Достоевский. Если это и можно назвать философией, то философией практической, прикладной. Хардкорная философия, метафизика, онтология, гносеология, если и всплывала, то только по касательной. Так практическая философия привела Достоевского на каторгу. История петрашевцев всем хорошо известна. Следующий эпизод – 1854 год. Достоевский выходит из каторги и поселяется в Семипалатинске. Там он завязывает дружбу с Чуканом Валихановым, этнографом, исследователем русского Востока. Вместе они организовывают что-то вроде небольшого семинара. Вероятно, для нужд этого семинара Достоевский в письме к брату Михаилу просит выслать ему из Петербурга Библию, сочинение святых отцов и, кроме всего прочего, Канта и лекции по истории философии Гегеля. Барон Врангель, назначенный в тот год прокурором Семипалатинска, в своих воспоминаниях пишет, что Гегеля Федор Михайлович и вовсе собирался переводить на русский язык. Те, кто знаком с Гегелем, его архисложным языком, понимают, что это за работа. Замысла своего Достоевский не осуществил. Брат ему попросту ничего не выслал, потому что боялся, что это как-нибудь скажется на репутации. Все-таки брат, отбывший срок по политическому делу, и тогда, и сейчас вызывает много подозрений. Впрочем, это никак не помешало братьям сохранять добрые отношения всю жизнь. Михаил до конца своих дней был самым близким другом писателя. Такова фактическая сторона вопроса отношения Достоевского с философией. Безусловно, Достоевский бывал в кругах, где философию постоянно обсуждали. Но свои философские суждения он высказывать не торопился. И все же философское содержание в его текстах, безусловно, есть. Просто на него нужно настроиться – немного изменить свою оптику, чтобы верно уловить характер мысли Достоевского. Вообще говоря, при том, что Достоевский не философ в строгом смысле слова, в истории русской философии он едва ли не главная фигура. Бердяев полагал, что Достоевский делит русскую философию на до и после. Философия до Достоевского непрофессиональная, любительская. Это, по большому счету, разговор в салонах. Как у Манилова в «Мертвых душах», под сенью лип пофилософствовать. Философия была формой досуга, а не делом жизни, призванием. Философия как приятный разговор на высокие темы. По Бердяеву именно Достоевский открывает эсхатологическое измерение русской мысли. Мы уже говорили про эсхатологию, заметив, что русская мысль в проблеме конца света находит один из ключевых своих лейтмотивов. Это трагическое измерение действительности, столь близкое нашему сознанию. Русское бытие неизбежно клонится к трагедии. Ничего хорошего нас не ждет, конец не будет счастливым. Однако зло коренится не только в самой истории, но и в человеке. Человек – носитель и проявитель этого зла. Эта простая идея до этого русскую мысль будто бы не затрагивала. Конечно, тот же Чаадаев вполне в христианском духе полагал, что человек должен избавиться от своей личности, преодолеть зло в себе и влиться в некоторое единое начало. Но так остро, как это сделал Достоевский, злое начало внутри человека, внутри самого бытия никто не обнажал. Конец света не придет сам собой. Апокалипсис не есть некоторая внечеловеческая объективная закономерность. Апокалипсис – это предельно человеческое. Злое начало человека и клонит нас к концу света, к пришествию Антихриста. Оно и есть тот рычажок, который ускоряет пришествие апокалипсиса. Мы сами творцы своего несчастья. Чаадаеву мы обязаны наиболее острой постановкой вопроса о смысле русской истории. Но в центре русской истории находится русский человек. Достоевский действительно первым поставил вопрос о природе русского человека. И при этом для Достоевского русский человек – это все человек. Русский вмещает в себя вообще все. Обсуждая Чаадаева, мы вспоминали этот образ русского европейца, который Европу понимает лучше, чем сам европеец, и поэтому он больше, чем европеец. У Достоевского это относится к характеристике русского человека как такового. В пушкинской речи писатель выводит знаменитую формулу «всемирной отзывчивости», согласно которой русский больше, чем человек любой другой национальности, потому что русский всех и всегда понимает. Главной русской добродетелью является сострадание, или даже сострадание. Русский всем сострадает, поэтому он всех может понять. Остальные же сострадают разве что самим себе, в лучшем случае своему ближнему. Итак, для Достоевского русский человек – это все человек. Исследуя русского человека, он исследует человека как такового. Этим объясняется всемирное значение его предельно русских романов. Тем не менее, главный вопрос Достоевского состоит в другом. Я бы сформулировал его так. Что есть реальность? Что на самом деле реально? Казалось бы, ответ очевидный. Реальность – то, что можно потрогать, увидеть, ощутить. Человеку, хоть сколь-нибудь знакомому с философией, понятно, что этот ответ, мягко говоря, не самый точный, потому что, как минимум, возможно, что чувственное сознание не более чем иллюзия, которая навязывает свой иллюзорный образ реальности. Об этом философия говорит, начиная с Древней Греции, об этом знаменитая Платоновская пещера. Возьмем другой вариант ответа. Реальность – это люди, человеческий мир. Но для Достоевского и этот вариант как-то мелок, поверхностен. Реальность – что-то иное, далеко не то, что мы видим, не то, что мы чувствуем, воспринимаем, даже не то, что мы мыслим. Реальность глубже, темнее, мрачнее. До реальности нужно доискиваться, докапываться. Реальность двоится, троится, размножается. И реальность так просто не ухватить. Задача Достоевского, да в общем-то и всего искусства, изобразить реальность во всем объеме. Построить такой мир в пределах своего произведения, который способен передать хотя бы оттенок бытия, полноту действительности, данную в миниатюре. Это важно. Не одну из сторон действительности, не фрагменты ее, а всю действительность. Да, в миниатюре, да, на странице книги, но все-таки действительность. В этом состоит огромный пафос прежде всего русского романа. Русский роман всегда стремится к максимализму, к изображению реальности до последней запятой, до последней детали, последнего атома, к воспроизведению мироздания. Не зря тот же самый Белинский назвал Евгения Онегина энциклопедией русской жизни. У Пушкина русская жизнь дана во всем своем объеме. Не жизнь отдельного сословия, за что, к слову, сегодня часто критикуют классическую русскую литературу, называя ее классовой, дворянской. Не жизнь государства, не жизнь в определенную историческую эпоху, а русская жизнь как таковая, энциклопедия русской жизни. Но при этом Евгений Онегин не этнографический материал, не позитивистское изображение русской жизни. Простите мне красивый слог, но Евгений Онегин – эйдос русской жизни. Так, пожалуй, будет вернее всего. То же самое у Достоевского. Попытка выявить эйдос той иногда пестрой, иногда серой русской действительности, в которой мы с вами продолжаем жить. Здесь, конечно, вопрос, как вообще возможно эту самую реальность ухватить в целости? Ведь когда я говорю «реальность», я говорю только о какой-то ее части. Когда я говорю, что вижу реальность, на самом деле я вижу только эту комнату, а не всю реальность во всем объеме. Когда я говорю, что я вижу стол во всем объеме, я на самом деле вижу только его переднюю часть, а все остальные стороны не вижу, хотя они точно так же реальны, как и передняя часть. Так как же возможно ухватить реальность во всем объеме? Для этого нужно понять, что мыслит под реальностью Достоевский. У него есть замечательное сочинение, называется «Господин Бов и вопрос об искусстве». Под Бовым прячется имя известного литературного критика Добролюбова, адепта литературной школы натурализма, народника, близкого к нигилизму. В статье Достоевский описывает два противоположных течения, царящих в литературе его времени. Это натурализм, представленный Добролюбовым, и эстетизм, или классицизм. Натурализм говорит, что искусство должно приносить какую-то пользу, ведь оно предназначено для того, чтобы изменять нашу жизнь к лучшему. Как это сделать с помощью искусства? Очень просто, изображая жизнь бедных классов и тем самым обнажая социальные проблемы общества. Литература, согласно Добролюбову, должна служить обществу, обличать общественные пороки, а не писать о мифах, выдуманных историях. В этом заключается не только социальный, но и художественный смысл литературы – смягчение нравов. Натурализм ведет свой отчет от Гоголя с его интересом к маргинальным классам, к теневой стороне Петербурга, к мелкому чиновничеству, забитому, обездоленному, униженному и оскорбленному. И сам Достоевский поначалу работает в канве Гоголя. «Бедные люди, униженные и оскорбленные» – это произведение натуралистического толка. Итак, для натуралистов реальность – это реальность дна, реальность бедноты. Все прочее – не реальность, а грезы, сладкая мечта, тщательно сфабрикованная усилиями привилегированных слоев. Второй лагерь эстетов или классицистов не интересует социальная реальность вообще. Все подлинное, настоящее было в классическую эпоху, в Древней Греции и в Римской империи, когда были сложены высокие каноны литературы. Тогда и настоящая литература должна воспроизводить классические образцы, повторять, пытаться приблизиться к былому совершенству. Поэтому настоящие стихи обязаны быть оторваны от реальности. Чем больше, тем лучше. Чем выше поэт витает в империях, чем более воздушны его образы, тем больше красоты в его поэзии. Неожиданно, но позицию эстетов Достоевский критикует даже больше, чем позицию натуралистов. Да, натуралисты предельно сужают задачи искусства, искажают его суть, делая из него слугу общества. Но эстеты вообще теряют всякое понимание искусства, отрицают наличие в нем известной цели. Для иллюстрации этой мысли Достоевский рисует следующую ситуацию. Представьте, что вы оказались в Лиссабоне на следующий день после знаменитого землетрясения 1755 года. Большая часть города уничтожена. Все жители Лиссабона либо мертвы, либо потеряли своих близких, друзей, родственников. Жуткое страдание, жуткий плач. В городе стоит настоящий траур. Это страшное событие, которое произвело неизгладимое впечатление на европейскую общественность. Кстати, одно из тех событий, которые запустили новый виток дискуссий о существовании Бога. Ведь невозможно, чтобы всемогущий и всемилостивый Господь мог допустить уничтожение одного из наиболее процветающих европейских городов. Достоевский описывает эти страшные сцены, а потом замечает. Представьте, Выйдет на следующий день после этого землетрясения на центральную площадь города поэт и громко проскандирует какие-нибудь стихи. Положим, Афанасия Фета. «Шепот», «Робкое дыхание», «Трели соловья». Стихи написаны бесспорно прекрасно, великолепное упражнение в форме. Если обратите внимание, поэт не употребляет ни одного глагола. Это была его основная задача – попробовать создать гармоничное стихотворение, не используя глаголы. Так вот, представьте, что выйдет поэт и скажет: «Дорогие жители Лиссабона, конечно, с вами произошла страшная трагедия, но я тут на досуге поставил перед собой задачу – написать стихотворение без единого глагола. И вот что у меня получилось – шепот, робкое дыхание, трели соловья». У собравшихся вокруг людей вся семья умерла, дома уничтожены. Как они отреагируют на эти стихи? Как их воспримут? Хорошими для них будут эти стихи или плохими? Конечно, плохими, никто их не оценит. Случись нечто подобное, это были бы действительно плохие стихи, потому что они написаны без уважения к действительности, без уважения к моменту, к истории. Они существуют в параллельной реальности, где нет страданий, зла, смерти. Разумеется, это не значит, что каждое стихотворение, каждое произведение искусства должно быть о страданиях, зле и смерти. Но художник обязан учитывать ту реальность, в которой он существует. Его произведение должно быть пронизано этой реальностью. Даже если оно повествует о далеких, былых временах, как это делает Толстой в «Войне и мире», через историю оно все равно должно говорить о нас сегодняшних. Если же произведение будет существовать параллельно, в каком-то автономном мире искусства, не пересекающемся с миром земной жизни, то это, по Достоевскому, дурное искусство.